Сегодня мы продолжаем наши беседы по апокалипсису Иоанна Богослова. И сегодня мы читаем третью главу, шестого стиха и ниже. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, и ангелу Филадельфийской церкви напиши». Здесь мы видим начало послания к ангелу Филадельфийской церкви. Филадельфия – это был второй большой город в Лидии, называемый по имени своего основателя Аттала Филадельфа, царя Пергамского. Здесь на себя обращают внимание слова «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Казалось бы, каждый из нас имеет не просто ухо, имеет два уха, и казалось бы, что все мы должны иметь возможность слышать. Но здесь говорится о духовном слышании, о том самом о духовном слышании, о котором пророки говорили. «Имеют уши и не слышат, имеют глаза и не видят». Есть духовное видение, есть духовное слышание. Одни и те же слова, которые проповедуются в церкви, они могут по-разному восприниматься людьми, в зависимости от того, насколько и как у них развит их духовный слух. Духовный слух, он похож на музыкальный слух. Один человек имеет музыкальный слух, и может различать разные звуковые оттенки. Другой не имеет. И для него что Бах, что Моцарт, что церковная, что мирская музыка, так и духовное зрение. Один различает цвета, а для другого все равно, что зеленый, что красный, что синий, что желтый. Такое состояние называется дальтонизм. При этом есть люди, которые совсем ничего не видят и совсем ничего не слышат. Полная слепота и полная глухота. Итак, Писание стремится пробудить в ваших сердцах тонкость духовного слуха или тонкость духовного восприятия той информации, которая нам подается через Божественное Откровение. Мы должны воспитывать в себе духовное слышание и духовное видение. В таком случае наша жизнь с вами, она будет более цельной. Истины не будут доноситься шепотом до нашего сознания, а будут явственно звучать в наших ушах. Точно так же мы будем духовными очами явственно различать, где свет, а где тьма. Но пока мы не можем сказать о себе, что мы настолько совершенны, что всегда можем отличить глаз Божий от змеиного шепота дьявола. который нам тоже иногда нашептывает, причем лукавый, он иногда свои нашептывания преподносит как тайные словеса Божии. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой. Андрей Кесарийский поясняет, святый, святой, это слово по употреблению в Новом Завете, применение к лицу Иисуса Христа, указывает на Него как на безгрешного, Бога-человека, Мессию и Сына Божия. Исповедуя свою веру в Него, апостол Петр говорил, «Мы познали, что Ты святый Божий». То есть Христос, Сын Бога Живаго, как поясняет сохранившийся вариант этого места. Вот такое объяснение у Андрея Кесарийского. Итак, святым является только Господь. Все так называемые святые, они обладают не автономной святостью, а отражают ту святость, которая изливается на них от Христа. А Он – единственный источник святости, духовного света. Есть свет физический, который разлит по всей Вселенной. Он исходит от звезд. И есть свет духовный, который выходит за пределы обозримой Вселенной. Потому что о Боге сказано, что небеса небес не могут Его вместить. Чтобы нам лучше понять, чем святость Христова отличается от святости человеческой, давайте вспомним, что луна, которая светит на небе, она собственный источник света не имеет. Она отражает свет чего? Солнца. Солнце падает на Луну лучами, и вот мы видим Луну. Зашла Луна в тень нашей планеты, и мы не видим лучей Солнца, чтобы они отражались от Луны. Итак, святой только Господь, един свят, един Господь. А так называемые святые люди, они являются таковыми только в силу того, что стяжали возможность отразить свет Христов, показать, как свет Христов коснулся их. То есть человек становится святым именно тогда, когда свет Евангелия проникает внутрь души человека, и душа человека наполняется этим сиянием. Но сам святой человек никогда не является некой автономной единицей, которая сама по себе вырабатывает некий духовный свет. Святый освящается от Господа. Он один источник любых форм святости. Помните, я вам объяснял, как изображают Георгия Победоносца на Востоке и на Западе. На Западе это рыцарь, закованный в латы, с бицепсами, невероятное напряжение мускулатурой, он вгоняет огромное бревно в глотку змея, у него пот на лице изображают западные художники. А православное изображение Георгия очень спокойное. Он спокойно сидит на коне, он вот так держит копье, видите, не сжимает его, Вот таким образом. И таким образом православная иконография показывает нам, что победа любая совершается силой, святостью Иисуса Христа, а не напряжениями мышц, ума, воли того или иного святого. Подлинный святой совершает что-либо благодаря только заслугам Христа. По сути дела, в нем и действует Христос. Помните, как апостол Павел говорил о себе? «Не я живу, но живет во мне Христос». И дивеевские сестры, которые общались с преподобным старцем Серафимом Саровским, они рассказывали, что общение с ним напоминало им чтение Нагорной проповеди. Им казалось, что они как бы в уединенной келье читают Нагорную проповедь. Потому что дух Христовой любви, который отражался от старца Серафима, отождествлялся в их сознании со святым Евангелием, точнее, со скрытым светом святаго Евангелия, который особенно ярко проявляется через Нагорную проповедь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сестры видели, как свет Христов отображался от старца Серафима. Они говорили, что прям через кожу его бился этот свет, вырывался. То есть так сильно проникнув в душу святого, свет Христов потом исходил из его тела. Боговидец Моисей, который был на горе Синай 40 дней и 40 ночей, пребывая в посте, после этого удивительного общения с Богом, когда он спустился к людям, то голова его светилась, два мощных луча исходили вправо, влево, и всем было страшно видеть такой свет. И евреи говорили Моисею: «Одевай покрывало на голову, когда говоришь с нами, нам страшно видеть свет». То есть святость, освященность – это то, что происходит от общения с Господом. И если бы у вас было бы духовное зрение, то вы видели бы, как после причастия ваши руки, ваши лики начинают светиться. Но не все из нас имеют духовное зрение. Если вы возьмете древние фрески, где изображается Мария Египетская, она изображается в пустыне с пустым нимбом. Нимб есть, а он не золотистый. То есть, хотя она совершала великие подвиги, живя 40 лет в пустыне, она святость получила только тогда, когда старец ее причастил в пустыне. А вот там, где старец ее причастил, там на древних фресках ее нимб золотой. То есть святость, она даже не от наших трудов, она даже не от наших постов, не от наших молитв, а от соприкосновения с Господом. А самое серьезное соприкосновение с Господом – это святое причастие. Пожалуйста, воды найдите мне, у меня горло болит. Большой стаканчик какой-нибудь. Поэтому мы читаем: «Так говорит святый». Это говорится о Господе Иисусе Христе. И это определение его реального состояния. Ни временного, ни изменяемого. Сын Божий всегда свят. принципиальное отличие Бога от всего творения, творение постоянно изменяется, а Бог неизменяем. Вот это запомните. Принципиальное отличие Бога от творения Бог не изменяет. Если вы дома возьмете фотографии старинные и будете смотреть, где вы маленькие девочки, где вы маленькие мальчики, и вы будете удивляться, надо же, какими маленькими детьми мы были. Я беру иногда фотографии, смотрю, после армии я какой худой был. Думаю, надо же, какой я был худой, надо же, я и подтягивался несколько раз. Смотрю так и удивляюсь. Мы изменяем, потому что мы тварны. Вот Бог, Он не изменяем. Он совершенно не изменяем. В своей божественной сущности Он всегда свят, Он всегда истинный. Мы читаем, так говорит святый истинный. Андрей Кисарийский поясняет, что означает слово истинный. Совершенная святость Бога-человека служит основанием другого эпитета, то есть другого наименования. Истинный, потому что истина доступна только святости. Смотрите, какие мудрые слова. Истина доступна только святости. Иисус Христос есть действительно такой, каким является в новозаветном откровении и веровании Церкви, то есть святый, истинный Сын Божий, Мессия, Бога-человек. Он свят и истинен, как святыня действительная, истина самосущая. Вы видите, Он святыня действительная, то есть не зависящая от другого света, самодостаточная. Ибо божество Сына то же, что и божество Отца, а божество Отца то же, что и божество Святаго Духа. Света от света, Бога истина от Бога истина. В такого Бога мы верим. Итак, во Христе Его истинность есть следствие Его святости. Вот у нас наоборот. Мы можем говорить истину, но при этом являться грешниками. Помните, как Иисус Христос говорил о еврейских учителях? На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. То есть эти еврейские лидеры, книжники и фарисеи, они говорили истину, но не жили свято. И поэтому Господь говорит, подражайте их словам, но не их жизни. Так бывает и в нашей жизни. Мы можем человеку говорить, молись, брат, постись, а сами мало молимся, плохо постимся. То есть у нас истинность, которая может изливаться через наши уста, отнюдь не отображает наше реальное состояние внутреннее. Поэтому в церкви всегда было учение о том, что благодать действует и через недостойных священнослужителей. Святые отцы учат, хотя бы священнослужитель был бы недостоин, но если он учит по Евангелию, то надо воспринимать все как слова истины. Помните, за царем Давидом, когда он еще не был царем, гонялся царь Саул. И царь Саул хотел убить Давида. Саул был таким человеком, что злой дух посещал его и настраивал убить Давида. И он копьем бросал два раза в Давида, когда Давид играл ему на арфе, на псалтире, чтобы успокоить его. И этот царь Саул даже к ведьмам ходил, чтобы они ему покойников вызывали. И однажды, когда Саул гнался за Давидом, Давид спрятался в пещере со своими людьми. А Саул со своим отрядом остановился рядом с этой пещерой. И Саул не знал, что в пещере Давид и его люди. И вот по нужде в туалет Саул, этот нечестивый царь, пошел в пещеру. Зашел туда, снял одежду свою, ну и делает свое дело. А слуги Давида говорят: ну вот он, говорят Давиду, вот тебе его Бог отдает, убей его. А Давид говорит: нет, не подниму руки на помазанника Божия. Казалось бы, Саул столько зла сделал Давиду, еще сел в этой пещере по своим делам, гоняется непонятно зачем. Но Давид был истинный пророк Божий, и Давид всегда видел в Сауле Божьего помазанника. Так и мы должны в каждом священнике, особенно в каждом епископе, в патриархе, видеть помазанников Божиих. И должны почитать каждого служителя церкви. Если мы слышим, кто-то ругает епископов, служителей, надо сразу отходить в сторону, не слушать. Если даже сами служители друг друга ругают, отойти в сторону, не слушать. Потому что святость, которая дается пастырям, которая дается царям, как помазанником Божиим, она самодостаточна и может и не зависеть от их личных качеств. То есть благодать иногда дается и недостойному человеку. Были епископы, которые уклонялись от закона Божия, но церковь все равно почитала их епископами. Потому что благодать действует и через недостойных. А достоин только Господь. Он один свят, един Господь, един Саваоф. Вот Он и истинен, и свят. Свят, потому что истинен, а истинен, потому что свят. Поэтому, когда вы почитаете какого-либо святого, не думайте, что он своими трудами это заработал. Мария Египетская ничего не заработала. 40 лет была в пустыне, пока не сподобилась святого причастия. А вот когда причастилась, вот тогда стала настоящей святой. То есть мы не можем заработать святость Божию. Это золото и серебро можно заработать своими трудами. И зарплату получить в долларах. Но это все бумага, это все металл. А святость Божия, вот даже частичку причастия возьмите, положите на одну чашу весов, а на другую чашу весов все сокровища мира. И частичка причастия все перевесит. Все перевесит. Поэтому никто из святых ничего сам не заработал, не заслужил. Это просто милость Божия. Господь им дал святость. По своему собственному произволению. Разве в Саровском монастыре было мало монахов, но Господь избрал одного, Серафима. Там много было монахов. И были монахи, которые в сане были выше, чем старец Серафим. И более в годах зрелых. А Бог его избрал. А почему, вы спросите? А в Писании сказано, что Бог некоторых избирает от утробы матери. Человек еще не родился, а Бог его уже избрал. Как мы можем тогда судить? Кто избранник, кто не избранник? Бог от утробы матери может избрать, как некоторых пророков избирал. Разве Иоанн Креститель не был исполнен Духа Святаго от чрева матери? Когда Божья Матерь вошла к южнице своей Елизавете, он от радости взыграл в Духе Святом. Что это означает? Это значит, что он уже был крещен Духом Святым в чреве матери и мог распознавать, что там происходит. Пуповина не была перерезана. Еще в чреве матери был, а уже знал, когда радоваться надо в Духе Святом. И радовался. Итак, абсолютная святость принадлежит Господу. Святость нельзя купить, ее нельзя никак, ничем заработать. Это милость Божия, которая на одних изливается, а на других нет. И не всегда можем понять, почему это происходит. Савл был гонитель христиан, хватал мужчин, женщин за волосы, влачил их, участвовал в избиениях, расширил гонения на христиан от Иерусалима до Дамаска, а Бог его избрал. Когда он подходил к Дамаску, его свет осиял с небес, и Господь соделал сего жидовина Савла, гонителя христиан, первоверховным апостолом Павлом. Вот загадка, вот тайна духовной жизни. И как это понять? Одних Бог избирает, других отвергает. Поистине, последние будут первыми, а первые будут последними. Как в древнем Патерике есть такая повесть. Один монах был очень нерадивый, и он умер. А старец стал за него молиться. Но куда он попал? И вот старцу приснилось, этот монах стоит в гиене, прям по шею. В огне гиенском. А старец спрашивает: а как ты стоишь-то? На чем ты стоишь-то? Он говорит: на голове владыки, на голове нашего архиерея стою. Вот непонятно, кто там внизу, кто наверху. Там логика другая. Иной мир. Все другое. Апостол Павел поднялся до третьего неба. Увидел все. Потом сказал: не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. Но нам он это открыл Духом Святым. То есть вот в Духе Святом, через изучение Слова Божия, мы можем с вами еще как-то приблизиться к пониманию этих тайн. А других возможностей постигнуть эти тайны у нас нет. Итак, мы прочитали с вами: имеющие ухо да слышат, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святый истинный, имеющий ключ Давида. Имеющий ключ Давидов. Что означает этот ключ? Владыка Аверки поясняет: Сын Божий называет себя имеющим ключ Давидов, в смысле имеющего верховную власть в доме Давидовом, ибо ключ есть символ власти. Дом Давидов или царство Давидово значит то же, что царство Божие, прообразом которого оно и являлось в Ветхом Завете. Смотрите, что святой Андрей Кесарийский пишет об этом ключе. Ключом Давидовым называет названо царство его, ибо ключ – символ власти. Дух Святой, отверзающий сокровищницу знания, есть ключ книги Псаломской и всякого пророчества. Первый ключ Христу принадлежит по человечеству, а второй по безначальному божеству. В некоторых древнейших списках вместо Давидов стоит Адов. И это свидетельствует о власти Христа над смертью и жизнью. Конец цитаты. Это толкование святого Андрея Кисарийского. Итак, Господь имеет в руках все ключи, можно прямо сказать, все ключи. И ключ от ада, и ключ от рая, все в его руках. Лукавый ничего сам по себе не может сделать, дьявол ничего не может сделать, если Господь ему не попустит. Некоторые христиане думают, что между дьяволом и Господом идет борьба, как перетягивание каната. Дьявол свою сторону тянет, Господь другую. И это неправда. Дьявол боится Бога, трепещет перед Ним. В нашей религии нету никакого дуализма. Есть только власть Бога, которую никто не оспаривает. Ни демоны, ни ангелы. Все признают эту власть. Все. Единственное существо, которое дерзает оспаривать власть Бога, это человек. Безбожники, помните, как говорили? Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И чего они добились своей собственной рукой? Некоторых из них заставляли копать могилу для себя, а потом свои же их и расстреливали. И они падали в эти могилы. Человек – единственная тварь во всем мироздании, которая решила взбунтоваться против Творца. Как проявляется мятеж против Бога? Вот закон Божий. Это Священное Писание. Весь род человеческий должен жить, руководствуясь этими заповедями. А люди отодвигают в сторону закон Божий и пишут свои законы. Свои конституции, свои уголовные, гражданские кодексы, и по ним живут. Это мятеж против заповеди Творца. Причем их законы настолько несовершенны, что они постоянно их переписывают. Вот сейчас на Украине у них проблемы с выборами, и они говорят, надо опять переписывать конституцию, а то иначе не знаем, как нам президента избрать. Все эти указы, постановления, которые издают светские правители, они противоречат одно постановление другому, одной указ другому. И они никак не могут в соответствии, в согласовании хотя бы привести свои законы, потому что дух человеческий, он немощен. Он не может предложить истину, если он не питается словесами истины. И тем более самостоятельно он не может найти путь истины, потому что род человеческий не свят. Итак, если мы хотим быть христианами, мы должны жить только по закону Божию. Вы спросите меня, а как же светские законы? Я отвечаю, мы, христиане, их не признаем. Мы их признаем только в той части, где они совпадают с нашими законами. И вот тут, исполняя их, а точнее мы исполняем только свои законы, мы являемся хорошими и послушными гражданами. Но там, где их законы расходятся с Божьим законом, мы говорим им, как некогда апостолы сказали, мужи и братья, рассудите, кого нам более надо слушаться, вас или Бога, человеков или Бога. Конечно, мы изберем Бога, Его власть над собой, но не власть человеков, дыхание которых сейчас в ноздрях, их, а завтра они умерли. Власти Бога повинуются все звезды на небе. Солнце, луна своим чередом и порядком шествует по небесам. Земля наша вращается вокруг солнца. Все подчинено его власти. Все работает, как отлаженный, заведенный часовой механизм. Комета пролетит рядом с Землей, и ученые могут точно сосчитать, через сколько лет она пролетит опять. Потому что все как заведенный механизм. Если камни в небе так подчиняются воле Бога, то как же мы, люди на земле, должны быть преданы Его заповедям? Ни в чем не отступать от заповеди Творца. На смерть надо быть готовым идти, только бы не отступать от заповеди Творца. Итак, Господь, Он есть святой, истинный, который имеет ключ Давида. И далее сказано, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Да, тяжелые слова. Если кому Бог закроет, то пусть 100 отцов Олегов соберутся, никак не откроют. А если кому Господь откроет, 100 соберутся отцов Олегов и никак не закроют. Против Бога никто не может пойти. Вот я такой случай в жизни имел. Я видел человека, которому Господь затворил познание о себе. Мы с этим человеком встречались 8 раз. Он сам умолял, говорил, хочу поверить в Бога, помогите мне. Чувствую, покончу с собою. Он говорил, я без Бога не могу жить, ну разъясните мне. И было четко видно, ему Бог затворил. Часами я с ним разговаривал, он говорит, не понимаю, не понимаю. Ему Бог затворил знание веры. А вы почему здесь в храме сидите? Вам Бог открыл. Это значит, что вы уже только поэтому избранники Божии. Сколько вон сытых, довольных людей по улице ходит. Хотели бы поверить, не могут. Им закрыто. А кому Бог затворит, тому никто не откроет. Один мой знакомый говорит, как я завидую верующим. Вы ложитесь спать, помолитесь, спокойно так отдыхаете. Утром просыпаетесь, помолились, радостно живете. А у меня каждый день мука. Я ложусь спать, думаю, наверное, помру. У меня сердце там какая-то болезнь, там, связанная с аритмией. Утром на работу иду, думаю, уволят. Деньги очень большие там крутятся. Или в подъезде подстрелят. Я, говорит, вот так вот и живу, как зайчик по пушке бегает, а вокруг охотники сидят. Если не от сердца, так от пули. Если не от пули, так на работе что-то произойдет. А верующие такие спокойные ходят. Он на меня смотрит, говорит, вот я на тебя смотрю, ты такой спокойный человек, как будто ты в танке сидишь. Ну я что, я так улыбнулся, говорю, ну я готов с тобой поделиться. И начинаем что-то объяснять, не берет. Вера – это дар Божий. Вот есть человек, имеет музыкальный слух, а если не имеет, вы ему любые операции делаете, любые вставляете тут приборы, ему не поможет. Если человек отличает цвета, а другой не отличает, для него зеленый, желтый – это одно и то же. Поэтому Бог вам открыл. Это значит, он уже прикоснулся к вашей душе и дал вам этот дар веры. Через кого он прикоснулся? Через бабушку вашу, через дедушку, через мать. Это обычно идет чаще как благословение старших членов семьи. Особое считается благословение, особенно когда накануне смерти они вам дают это благословение. Поэтому, если вы видите очень упрямых людей, которые, ну, не соглашаются принять Слово Божие, не тратьте на них много времени. Скорее всего, им Господь закрыл. Господь даже может что-то открыть человеку, а что-то закрыть. Не тратьте время. Молитесь, наступит время, Господь откроет. И благодарите Бога за дар веры, который имеете. Многие хотят иметь этот дар, но не каждому он даст. Поэтому и сказано о Господе, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Андрей Кисарийский поясняет. По величине своей этот город, город Филадельфия, по величине своей этот город был мал, но силен верою. Почему и говорит ему, знаю твои дела, то есть хвалю их. Так было сказано и Моисею. Итак, Господь, обращаясь к жителям Филадельфии, говорит, знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. То есть Господь открыл жителям Филадельфии путь спасения. Слово «Филадельфия» означает «город любви». Вот так красиво назывался этот город, Филадельфия. Поэтому Филадельфия – это состояние особое. Если мы имеем любовь ко всем окружающим, мы тоже как бы граждане Филадельфии. Господь говорит, я творил, никто не может затворить. В этом городе до сих пор очень много христиан. Хотя и через Османскую империю прошла история филадельфийской общины. До сих пор там вера Христова, она не угасает, она даже процветает. Там появляется все больше и большее количество новых обращенных в веру в Иисуса Христа. И мусульмане крестятся в веру Христову, оставляя свое зловерие. Господь говорит, обращаясь к ангелу этой церкви, ты немного имеешь силы, видите, силы-то немного, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Какое удивительное послание! Здесь говорится, что сил-то немного у этих христиан филадельфийских. Слово сохранили. Но как сохранили? Как смогли? Не отреклись, но с трудом. Но они одерживают великую победу. В чем секрет? Если у них немного духовной силы, да, у них немного духовной силы. Их секрет в названии города – Филадельфия, город любви. Они сохранили любовь, будучи слабыми духовно. Они продолжали любить, проигрывая в духовных схватках. Они не теряли любовь друг к другу и даже любовь к врагам. И через это они одержали победу. Почему, если мы чувствуем, что какие-то слабости одолевают нас, что где-то мы не тверды в истине, усилим любовь. А как ее усилить? Если есть враги, молись за врагов своих, чтобы Господь сделал их твоими друзьями. Если они враги твоей веры, молись, чтобы Господь обратил их в истинную веру. Как сказано о сатанинском сборище иудеев, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Владыка Верхи поясняет, иудеи придут и поклонятся перед ногами филадельфийцев, то есть, по-видимому, признают себя побежденными. Святой Андрей Кесарийский поясняет, за исповедание имени моего ты получишь в награду обращение и покаяние иудеев. Они падут к твоим ногам, выпрашивая привести их ко мне и моего просвещения в тайне сердца, а не явно, став иудеями. Итак, здесь, в этих толкованиях архиепископа Верхи и святаго Андрея Кесарийского поясняется, что в этом городе Филадельфии было много врагов христианства. И самые главные враги христианства – это были иудеи. Они называются сатанинским сборищем, потому что в своих синагогах они говорили богохульство на Иисуса Христа. Но Господь через проповедь немощных филадельфийских христиан, а более через их любовь ко врагам, обращает сердца иудеев ко Христу. Они отрекаются от своей синагоги. Они приходят и начинают умолять, чтобы их приняли в церковь. В древности иудеев принимали в церковь через отречение от своих заблуждений. Они отрекались от своих заблуждений, проклинали свои заблуждения и через крещение пройдя, становились чадами Божьими. Самый сильный удар, который можно нанести по врагу, это его союзников обратить в святую Христову веру. И мы читаем далее. «И как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». В целом, все послание филадельфийским христианам есть радостное послание, это очевидно. Но в то же время постоянно говорится о том, что они слабые были, что немощны они были. И, по-моему, секрет их успеха – это название Филадельфия, город любви. Это значит, что если и мы, несмотря на наши слабости, несмотря на наши немощи, будем стяжать любовь Христову и добрые отношения к другим людям, то сама эта любовь будет неудержимой силой. Это, Давид, прекращайте съемки, мне не нужно. Сама эта любовь, она будет неудержимой силой, которая сохранит нас. Я очень тепло вспоминаю советские времена, когда у власти были коммунисты. Почему я их тепло вспоминаю? Не потому, что мне нравились коммунисты. Я плохо отношусь к коммунистам, я не признаю советский строй управления. Но в те времена в церкви не было посторонних людей. Вспомните, в те времена в церковь входили только те, которые по-настоящему были верующие. Президенты, правители, они объезжали кругом, подальше от церкви, чтобы кто-то их не сфотографировал рядом с храмом. В те времена верующие не имели много книг, но имели много сердечной привязанности друг к другу. Я помню, как христианская молодежь, которой было немного в тогдашних храмах, как дружили друг с другом, очень дорожили друг другом. Храмов было меньше, но они были всегда переполнены людьми, которые приходили туда и молились. И еще были живы люди, которые до революции учились в воскресных школах. Еще были живы священники, которые учились в дореволюционных семинариях, академиях. Это был особый мир. Я вспоминаю его с грустью. Это парадокс. Но христиане духовно совершенствуются тогда, когда они в гонениях. И когда гонения прекращаются, христианство начинает духовно слабеть и разваливаться. Это парадоксально. Но когда христианам трудно, когда их прессуют, когда их пытаются уничтожить, они в немощи своей сильны. А когда все начинают хвалить верующих, прославлять, одобрять, здесь начало апостасии или начало духовного падения, духовного вымирания. Моя бабушка, которая умерла за много-много лет до начала перестройки, она говорила: ты доживешь, будет время, откроют храмы, монастыри откроют, поедут венчаться, колокола будут звонить, но такой веры, как вот сейчас, ты уже не увидишь. Таких верующих ты уже не увидишь. И она говорила: благодари Богу, что ты их застал. Действительно, по-настоящему мы можем быть христианами, когда мы четко понимаем, что мир живет по своим законам, мы по своим. Здесь в храме свои, за церковной оградой чужие. А когда все перемешалось, когда мир входит в храм, когда все представители власти объявили себя православными, когда воры, жулики, убийцы ездят с золотыми крестиками, да еще такой величины, все стремятся, чтобы их хоронили в почетных местах. Мне рассказывали, что когда умер один вор в законе, то заплатили большую взятку, чтобы его похоронили в Псково-Печерском монастыре прямо со старцами святыми. И что интересно, взятку приняли, его гроб туда поставили, там никогда никто не смердил. Там ставили мертвых монахов, и все нормально, а тут такая вонь пошла. Там просто уж гробы у них стоят, их не зарывают. Пришлось выносить этого человека, который был вор в законе. Но он не в Божьем законе был, а в дьявольском законе жил. По понятиям дьявольского мира. И как он мог лежать со святыми? А разве в старину такое можно было бы представить? Конечно же, нет. Церковь принимала разбойников, но раскаявшихся разбойников, которые всецело оставляли образ порочной своей жизни. Оптина пустынь была основана кем? Разбойником, который был душегуб, но который принес покаяние, в течение многих лет постился, плакал, до смерти оставался верен Христу. Итак, времена сложные грядут. Но не будем бояться гонений. Гонения очищут церковь от посторонних. Гонения сплотят христианскую общину. Гонения дадут возможность нам действительно оказаться в состоянии золота, которое огнем очищается от всякой примеси. Как в послании Иакова говорится о том, что Господь посылает нам искушение. Это все равно, что как золото очищают от примеси, свинца, чего-то еще в огне. Вот пройдя через огонь переживаний, страданий, гонений, церковь очистится от всяких посторонних. И мы читаем, ты немного имеешь силы, да, мы слабы, и сохранил слово мое, но мы сохраняем слово Господне, несмотря на свою слабость, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся. Обращение иудеев в Христову веру по истолкованию святых отцов произойдет незадолго перед пришествием Иисуса Христа. Незадолго перед Его пришествием начнется массовое обращение иудеев в православное христианство. Это один из знаков, что время близко. Господь откроет им глубину их дьявольского заблуждения, и они будут каяться. Далее сказано, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». Что такое година искушения? Святой Андрей поясняет. Година искушения, или имевшее скоро быть гонение на христиан от нечестивых царей тогдашнего мира, от которого и обещает избавить свой город, или же всемирное гонение верных от Антихриста перед кончиной мира. Андрей Кесарийский показывает, что это гонение будет от Древнего Рима, который возродится, имеется в виду, будет новая Римская империя, и она воздвигнет гонение. Сейчас мы наблюдаем возрождение Римской империи. Объединенная Европа – это и есть возрожденная Римская империя. Так было только 2000 лет назад. А все это время Франция – это было отдельное государство, Италия – это было отдельное государство, Германия – это было отдельное государство. Но перед пришествием Антихриста, сына дьявола, должно произойти восстановление Священной Римской империи. И это событие мы наблюдаем. И видите, как мирские люди радуются этому событию. Но мы, христиане, не радуемся. Потому что мы наблюдаем возрождение языческой Римской империи, во главе которой сядет сын дьявола Антихрист, и он учинит гонение против всех христиан. Вы видите, как в Европарламенте плохо относятся к России. Там постоянно Россию в чем-то обвиняют. Казалось бы, а чего Россию обвинять? И так у нас все власти предатели. Всем это очевидно. Они будут обвинять, и они будут нападать на Россию только из-за православия. Они ненавидят православную веру. Они знают, что наших властей они всех уже скупили с потрохами. Они знают, что любую команду их выполнят у нас наверху. Но вера православная раздражает их. И они будут организовывать военные конфликты, все новые и новые, на территории нашей страны. Они будут засылать террористические бригады на территорию нашей страны, чтобы полностью дестабилизировать ситуацию. И вот это очень опасное явление. Эти времена – это и есть година искушения, к которой надо готовиться, как мы прочитали. И как ты сохранил слово терпения моего, то есть как мы терпели до этого, то и я сохраню тебя от годины искушения. Так надо терпеть и дальше. Если мы терпели во времена коммунистов, когда разрушали храмы, расстреливали священников, надо потерпеть еще немного, когда вот это последнее искушение Объединенной Римской империи, Евросоюза во главе с Антихристом обрушится на нас. И сказано о године искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это будет не такое искушение, какие были раньше. Гонения коммунистов были только в России и в других странах, соцлагеря, в Китае, а их же не было там во Франции, в Америке. А година искушения Антихриста будет по всему земному шару. Сначала объединяется Европа, Евросоюз, потом Америка начинает доминировать, и все начинает Америка брать под себя. И устанавливается мировое правительство. Скандализа Райс, она прямо говорит, мир не будет многополярным, мир должен быть однополярным. Должен быть один правитель. Вы думаете, для этого пьяного Буша они что ли это все делают? Нет, это марионетка, его сразу уберут, когда придет их главный господин, сын дьявола Антихрист. И он возглавит мировое правительство. А мировое правительство уже есть. Это вот эта восьмерка, куда входит и Россия, собираются ведущие лидеры всего мира. Они реально руководят Евросоюзом, они реально руководят Америкой, Россией. Сейчас им надо уничтожить, добить мусульман, которые с ними не согласны. Потом разобраться с русскими патриотами, нанести удар по русской православной церкви. И все, у них власть будет по всей земле. Вот к чему они стремятся. Обратите внимание на 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть будет единая власть, будут уничтожены границы, как сейчас нету границы между Италией и Францией, Францией и Германией. Там один паспорт европейский, они ездят, а будет мировой паспорт. И сейчас эти паспорта выдают некоторым людям, таким как Горбачев, там Киссинджер. Этих людей называют голуби мира. Вот эти голуби мира, они везде летают, порхают и гадят, как могут. Вот. И вот таких голубей мира будет становиться все больше и больше. Мир будет голубеть. Безнравственность содомская и гоморская обхватит мир политики. И людям нормальным станет невыносимо жить в таком мире. Это будет действительно година искушения. Говорят, сейчас вот этого Кофи Аннана хотят убрать, а на главу он поставить Горбачева. Для чего? Чтобы поощрять предателей всех других народов. Он предал свой народ, вот ему премия. Поставит на место Кофи Аннана. И все другие, которые тоже должны будут предать свой народ в угоду мировому правлению, будут ему завидовать, у них будет стимул тому подражать. Итак, времена, в которые мы входим, о которых говорит книга Откровений, это искушение, которое коснется всего рода человеческого. Лукавый будет обещать свободу, но будет закабалять людей. Ко мне приезжал один знакомый из Америки, и я ему задавал разные вопросы. Он сказал: мы все живем в кредит, мы все как рабы, у нас все в кредит. У меня, говорит, даже лужайка перед домом в кредит. Привезли на машине, раскатали, вот тебе травка, поливай, все нормально будет. Если я не выплачу кредит хотя бы один раз в неделю, мне приедут, эту травку скатают и все заберут. И там люди работают день и ночь. Они там как рабы, им не дают возможности просто сесть и подумать, где же я живу. Помните, так поступал фараон, когда евреи стали думать о Боге, а фараон говорит: наверное, у них мало работы, дайте им побольше работы, и они забудут о Боге. Сейчас Лукавый будет тоже систему кредита расширять в нашей стране, чтобы все мы работали на этот кредит. Все блага дадут, и лужаечку дадут, все дадут. Кому-то прям ровно 2 метра. Там будут разные подходы. Они говорят, что 1 миллиард людей будут жить хорошо, а остальных надо сокращать. Чубайс же заявлял официально несколько лет назад, в России должно быть 70 миллионов человек. А куда же они остальных решили деть? Идет бактериологическая война. Как она осуществляется? Не надо бомбы сбрасывать. Модифицированные продукты, генная инженерия. Человек ест, он даже не знает, что он ест. Богатые люди, которые избранники, эти голуби мира, они не клюют в этих магазинах, куда мы с вами ходим. А мы едим, там не всегда пишут, что это за продукт. Поэтому хорошо, если вы имеете свой земельный участок. Хорошо, если вы выращиваете свои продукты. И то, я думаю, они сверху будут летать и посыпать чем-нибудь. То есть генная инженерия сейчас так развилась, например, в Америке, что нету продуктов низкоромных. Мне вот этот же знакомый из Америки говорил: у нас все продукты скоромные. Даже, говорит, вот в помидоры добавляют человеческий ген. Для чего? Они говорят: для лучшей усвояемости организмом человеческим. Везде добавляются человеческие гены, берут плаценту, разрабатывают ее, клонируют плаценту. То есть идет осквернение всего рода человеческого. Все втягиваются в какой-то новый глобальный тип людоедства, взаимного поедания. Но вот несмотря на то, что в Откровении Филадельфийской церкви говорится о таких страшных днях, сразу даются слова утешения. 11 стих. «Се гряду скоро». То есть Господь не даст им разгуляться. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Вы видите, это послание не только филадельфийским христианам, это послание всем христианским церквам. И все христианские церкви, внимательно изучая послание филадельфийской церкви, должны осознать весь трагизм последних времен. Только любовь Божия, любовь, которая наполняет наши сердца друг к другу, братьям и сестрам по вере, любовь к заблудшим в надежде обратить их ко Христу, может укрепить нас хоть как-то в эти самые тяжелые и ответственные времена. Филадельфия – это церковь последних времен. Филадельфия – это церковь перед концом свет, перед наступлением более страшного, перед наступлением самого ответственного, самого ужасного ладыкийского периода, о котором мы с вами будем говорить в следующий раз, если будем живы и Господь позволит. Спаси Христос!